«Воскрешение из мертвых» или «Касамба ждет». Человек махнул Валере пистолетом. Папандопола, выронив майку, набитую рубинами, пискнул и сказал недоверчиво: «Ярослав Мефодьевич, папа, ну вы же умерли! Как такое возможно?» Ирина присмотрелась к мужчине. Тот замер перед ней. Гладко выбритое лицо, короткие седые волосы, самодовольная ухмылка. Если бы не голос, она бы ни за что не узнала в этом бандите профессора Иваницкого. Сомнений быть не могло. Это был покойный Ярослав Мефодьевич. Но как такое может быть? Она готова повторить этот вопрос вслед за Валерой. Иваницкий погиб, она сама видела, как он упал в бездонный колодец, сама слышала его дикий вопль. «Чур меня!» — закричал Валера, разбрасывая ногами рубины. «Это все нечистая сила. Магия Дальмеков, их проклятие, Иваницкий мертв. Этого не может быть!» Ярослав Мефодьевич, который без длинных седых волос, бородки и усов совершенно преобразился, сбросив сразу лет 20, сказал: «Да нет, мой возлюбленный сын, это возможно. Ирина, я же сказал, отойди от сердца тьмы». Татищева, с сожалением, подчинилась приказу Иваницкого. Она никак не могла оторвать взгляд от огромного рубина, который находился в футляре. Камень, которому древние ювелиры придали форму сердца, поражал своими размерами. Лучи солнца, попадая на грани камня, отбрасывали радужные блики. Ирина не разбиралась в подобных вопросах, но она уверена, рубин был бесценным. Вот оно, сердце тьмы. Вот он, главный идол Дальмеков. Конечно же, жрецы наткнулись в пещере на рубиновый рудник и нашли огромный камень, который и сделали своим божеством. Именно ему приносили они свои ужасные жертвы. Видимо, плененные его глубинно-кровавым цветом. «Не трогай камни. Они же летят в воду», — сказал повелительный Иваницкий, и Ирина окончательно поняла, что перед ней никакое не привидение или призрак, а абсолютно живой профессор с плоти и крови, да к тому же с пистолетом. «Но, Ярослав Мефодьевич, как вы спаслись?» — спросила Ирина. «И как вы оказались раньше нас здесь?» «Все очень просто, моя добрая девочка», — сказал Иваницкий. «Все вы поверили в мою смерть, которую я искусно организовал. Я знал, что в манускрипте Ансельма Дербервиля имеются рисунки, на которые никто не обращал внимания. И эти рисунки позволили мне найти особый ход к сердцу тьмы. Ансельм рисовал эти рисунки с книги жрецов, сам не понимая их значения, а рукопись потом приказал сжечь. Он хотел привезти в Европу образчик варварского языческого искусства дикого народа, и только я понял, что эти рисунки на самом деле обозначают короткий путь к сердцу тьмы. Мне не пришлось, как вам, идти по пещерам, я проник оттуда», — он указал на потолок пещеры. «Знаешь, что там за стеной? Так шумит и ракочет. Это водопад. Мы находимся в полой горе, по которой в долину низвергается водопад. Столько поколений людей посещало это место, и никто не подозревал, что сокровище притаилось именно здесь, всего в нескольких десятках метров. Я ждал вас, так как знал, что вы придете. Я убью вас всех, а потом смогу наконец-то забрать то, что мне принадлежит. Сердце тьмы. Я бредил им с самой юности. Я же знал, что оно существует. Я бы мог, завладев сокровищем, просто бежать, но мне требовалось, чтобы был осуществлен ритуал со статуэтками. Ведь тогда завладевший сердцем тьмы получит возможность распоряжаться и индейской магией. Поэтому я и организовал для вас ритуал, а сам остался ждать тех счастливцев, которые рано или поздно придут на скалу. Ждал, чтобы убить. Вы же мои конкуренты». Ирина поняла, что Ярослав Мефодьевич ни перед чем не остановится. Он уже давно помешался на дальмеках и их сокровищах. «Я знал, что мне надо уйти со сцены. Кроме того, мне нравилось нагнетать обстановку, намекая на то, что все смерти, связанные между собой, являются проклятием дальмеков. Я взял тебя, Ира, в Володю Кре, чтобы ты засвидетельствовала мою, так сказать, гибель. Ты мне нравилась, но что поделать? Я не могу оставить тебя в живых. Ты слишком много знаешь. Я вовсе не хотел, чтобы тебя обвинили в моей смерти, но раз уж так получилось... Ты помнишь поберушку, который жил во дворе монастыря? Именно его я и швырнул в колодец. «Но я слышала ваш крик», — сказала Ирина. «А папаша Матье, которого вы бросили в колодец, был французом, он не мог кричать по-русски». «Ты права, Ира», — сказал еще шире, улыбаясь Иваницкий. «Поэтому-то вслед за бедным юродивым я бросил в колодец и диктофон со своим заранее записанным на пленку криком. Эффектно, правда?» «Я с самого начала планировал, что умру, в кавычках, в бездонном колодце бессмертия, тогда не будет подозрений, если никто не найдет мое тело». «Нашли следы крови. Полиция, как я слышал, обнаружила ободранную человеческую кожу на стенах колодца и мою бабочку с портмоне рядом. Все решили, что я мертв, и это развязало мне руки». Валера в ужасе смотрел на своего научного руководителя и по совместительству отца. Ирина вдруг подумала, что Папандопола не виноват в том, что уродился таким мерзавцем. Ему передались дурные гены от матери и отца. Они оба были способны на убийство ради сенсационного научного открытия и личного обогащения. «Это вы украли в монастыре подлинник манускрипта», — сказала Ирина. «Ну да, вы же пришли на встречу с настоятелем. У вас наверняка было время, чтобы проникнуть в библиотеку». «Конечно, я», — удовлетворенно произнес профессор Иваницкий. «Я все рассчитал, и вы поверили мне. Даже Зинка и этот оболтус, который имеет несчастье быть моим сыном. Хотя я не верю Зинаиде, она наверняка прижила этого бастарда не от меня, а от кого-то еще». «Этот хлюпик — полная мне противоположность». «Вы выкрали статуэтки?» — спросила Ирина, — «и убили Лайму? Вы застрелили полицейского в музее?» «Мне удалось только одно — выкрасть статуэтку у маркизы в Англии. Я нацепил бороду, отправился сначала к этой сумасшедшей кошатнице, а когда понял, что она не продаст статуэтку Таксмаля, подкупил ее горничную». Та подменила подлинник на копию, которую я сам изготовил, а вот ограбление особняка Лаймочки и музея Вальпараиса у меня был помощник, дорогая Ирина, но его имя я предпочту не называть. Он думает, что я работаю на него, а на самом деле он работает на меня. Я убью его чуть позже, а то он обязательно потребует часть сокровищ, а мне неохота делиться с кем бы то ни было». «А как же профессор Виндиняпин?» — спросила Ирина. «Вы сами или ваш помощник убили его?» «Я», — заметил Ярослав Мефодич. «Я не отказал себе в удовольствии всадить в спину Николаше Виндиняпину ядовитый шип. Все же ловко я это сделал. Этот придурок сам прибежал ко мне и рассказал, что нашел в потайной нише статуэтку в Мелькоатлан, и я понял, что надо срочно действовать, потому что у меня появляется реальный шанс завладеть сердцем тьмы. Я подкараулил этого олуха, когда он забрался на вершину водопада и выстрелил в него шипом, смоченным в яде пипы Костобьянской. Я давно ненавидел Виндиняпина. Он был моим самым опасным конкурентом. Он всегда опережал меня, всегда был лучшим. И в тот раз я сам предоставил ему возможность стать первым. Первым умереть. Единственный, к чьей смерти я не имею никакого отношения, так это муж Лаймы. Миронов и в самом деле стал жертвой техногенной, так сказать, катастрофы на заводе, но мне это было на руку. Я сам пустил в ход слухи о том, что проклятие вновь пробудилось к жизни. А черт его знает. Может, и в самом деле черная магия индейцев опять заработала. Ирина с жалостью посмотрела на Иваницкого. Надо же. Ради того, чтобы завладеть сокровищами дальмеков, он совершил столько убийств и готов совершить еще массу. Но у нее нет ни малейшего желания погибать от руки этого алчного безумца. «Вот оно, сердце тьмы», — сказал Иваницкий, вытаскивая огромный рубин из золотого футляра. Он поднял камень над головой. Валера взвизгнул. Радужные лучи, преломляясь в гранях камня, брызнули во все стороны. «И тут полно сокровищ», — продолжал профессор. «Уго вывез едва ли десятую часть, а думал, что завладел всем. Месторождение рубинов, золото в погребениях жрецов, и это все мое». «Нет, мое!» — закричал Валера и бросился на Иваницкого. «Ты не посмеешь! Это принадлежит мне и маме! Только нам, а не тебе!» Иваницкий выстрелил два раза. Валера, замерев, стал оседать на землю. Ирина вздрогнула. «До чего же надо дойти, чтобы убить собственного сына? Неужели сокровище ослепило душу и затмило разум, или проклятие Дальмеков действует на самом деле?» «Ярослав Мефодьевич, что вы натворили?» — закричала Ирина, бросаясь к Валере. Попандопол еще дышал, кровь вытекала на гранит. «Помогите мне!» — бормотал он. «Мне так больно! За что?» «Оставь этого неудачника!» — поморщился Ярослав Мефодьевич. «Он не заслуживает того, чтобы жить. Какой он мне сын? Слава богу, у меня нет и не было детей. И такой, как он, мне не нужен. Бездарность, полная бездарность, как и его мамаша. У меня бы никогда не мог родиться такой тупой и бесталанный сын, как Попандопола. Я уверен, что Зинаида обманула его, внушив, что он мой ребенок. Я никогда не спал с ней. Пытался одно время ухаживать, но потом бросил это занятие, а она вбила ему в голову, что он мой ребенок». «Ярослав Мефодьевич», — произнесла Ирина, поддерживая голову Валеры, — «ему нужно помочь, пока не поздно. Прошу вас, забирайте в себе все сокровища, но только вызовите подмогу». Иваницкий усмехнулся. «Ирочка, ты мне нравишься, честное слово. Зря ты связалась с тем прохиндеем, он тебе не пара. Но у вас ловко получилось в музее, он едва не опередил моего человека. Честное слово, мне будет тебя не доставать. Мне нужна такая жена, как ты. Ах, жаль тебя убивать, но ведь я не могу рисковать собственной безопасностью, Ира. Ты на моем месте поступила бы так же, но не беспокойся. Я не заставлю тебя мучиться, как этого придурка Валеру. Ты умрешь мгновенно и без мучений». Ирина поняла, что Иваницкий не сжалится. «Она не хочет умирать. Что же делать? Если бы в озере не было жадного до человеческого мяса монстра, она бы рискнула спрыгнуть со скалы в воду. Но так она станет добычей Касамбы. Оставшись же на скале, она станет жертвой профессора Иваницкого». «А что дальше, Ярослав Мефодьевич?» — спросила Ирина, судорожно пытаясь оттянуть время смерти. «Пока она, как Шахерезада, говорит, то не умрет. Что вы сделаете дальше? Вы же официально мертвы и теперь не сможете нигде объявиться». «О, я что-нибудь придумаю», — сказал Иваницкий, приближаясь к Ирине. Его глаза горели злым безумным огнем, похожим на то пламя, что тлело внутри сердца тьмы. «Обо мне не беспокойся, Ирочка. Я буду время от времени наведываться в пещеру, чтобы пополнять свои валютные счета в швейцарских банках. Но сердце тьмы я никому не продам, оно будет украшением моей коллекции. Я уеду из страны. Без бороды меня мало кто узнает, я выгляжу совсем по-иному, не так ли? Осяду в тихом местечке где-нибудь в Канаде или в Северной Европе. Куплю особняк или, еще лучше, замок у озера. И буду наслаждаться жизнью. Мне же только 55, энергии у меня хоть отбавляй. О, не стоит тебе беспокоиться, моя милая девочка, я найду выход. С такими деньгами, какие есть у меня, я смогу позволить себе все». Иваницкий, говоря, приближался к Ирине. Татищева отодвигалась от него, пока не оказалась на самом краю скалы. Дальше пропасть и озеро с Касамбой. Ирина почувствовала, что ей очень и очень страшно. Ярослав Мефодьевич хмыкнул и наставил на нее пистолет. «Прощай, Ира. И знай, твои романы мне действительно нравились. Жаль, что ты больше не сможешь ни одного написать. Ты ведь не возражаешь, что я сброшу твое тело этому милому монстрику в озере? Он, кажется, голоден. Пока». Ирина заметила торжествующую ухмылку на лице профессора Иваницкого. Неужели это станет последним, что она видит в своей жизни? Ярослав Мефодьевич положил палец на курок, и оглушительный треск, точнее грохот, прокатился по пещере. Скала внезапно закачалась. С потолка полетели крупные куски породы. Ирина, чуть не свалившись в озеро, отскочила в сторону. Она поняла. Подземный толчок. Костобьянка располагалась в сейсмически активном районе земного шара. Точно такой же толчок спас когда-то жизнь Ансельма Дербервиля. Иваницкий, который стоял у самого края скалы, под воздействием ударной волны потерял равновесие и выронил пистолет, который полетел вниз в озеро. Ирина видела, как огромный сталагмит, сорвавшись с потолка пещеры, просвистел рядом с ним и врезался в скалу. Ярослав Мефодьевич инстинктивно отшатнулся, осколки камня брызнули ему в лицо, разрывая кожу. Он оступился и соскользнул вниз. В последний момент он успел уцепиться руками за выступ скалы и повис над бушующим озером. Толчки прекратились так же внезапно, как и начались. Ирина, тяжело дыша, сидела на камнях. За эти несколько секунд все изменилось кардинально. Иваницкий, цепляясь за край скалы, вопил: «Ирина, помоги мне! Ради бога, умоляю тебя, я сейчас упаду вниз!» Ирина хотела было помочь профессору, однако ее опередил Валера Попандопола, истекающий кровью подполз к Ярославу Мефодьевичу. Профессор закричал: «Валерочка, молодец! Подай мне руку!» Но вместо этого Попандопола из последних сил ударил по пальцам профессора одним из валявшихся на скале рубинов. «Что ты делаешь, изверг?» — закричал истошно Иваницкий. «Я же сейчас сорвусь вниз!» «Так тебе и надо, папочка!» — прохрипел Валера, продолжая колошматить Иваницкого по рукам драгоценным камнем. «Отцепляйся, мерзавец, и лети в озеро! Там тебе самое место!» Ирина не успела подскочить к профессору и помочь ему, так как тот уже уносился с диким криком в озеро. На этот раз сомнений быть не могло. Профессор Ярослав Мефодьевич Иваницкий на самом деле совершал падение навстречу собственной смерти. Ирина подползла к краю. Валера хрипло кашлял кровью, хохоча. «Ловко я его, Ирка! Так ему и надо! И скажи мне спасибо, я спас тебя от этого безумца!» Профессор с шумом врезался в прозрачную воду озера, ушел на глубину, но через несколько секунд фырча выплыл на поверхность, размахивая руками. Удар, видимо, оглушил его. «Помогите!» — кричал он, барабаня по воде. «Ради бога, помогите!» — мелькнула серая тень. Иваницкий оказался в кольце. Ирина с ужасом видела, как монстр возник около истекающего кровью профессора. Ярослав Мефодьевич, завидев плавник Касамбы, дико заорал и поплыл к берегу, до которого было не менее 30 метров. Ирине показалось, что монстр не причинит профессору вреда. Оставалось совсем немного до спасительной суши, как вдруг из воды поднялось гигантское серо-гладкое щупальце, которое метнулось в сторону Иваницкого и ударило его прямо по голове. Профессор ушел под воду. Ирина заметила, как под водой мелькнула плоская голова монстра. Бородавчатая пасть на секунду показалась над озером. Она заметила массу острых зубов и два черных круглых глаза. Затем голова скрылась под водой, и ее поверхность окрасилась кровью. Вверх взметнулась рука Иваницкого и мгновенно снова скрылась в толще озера. Мелькнуло блестящее серое тело, и монстр пропал. Вместе с ним исчез и профессор Иваницкий. Ирина отпрянула от края скалы. Валера же с явным удовольствием наблюдал за тем, как Касамба пожирает его отца. «Ого, там все бурлит. Папочка пытается подняться на поверхность, но у него ничего не получается. Машет руками. Ага, все кончено, Ирка. Чудовище уволокло его на глубину. Пусть земля будет ему пухом, точнее, вода». Ирина с омерзением поглядела на Валеру. Что ж, в его жилах текла испорченная кровь. И мать Зинаида, и предполагаемый отец, съеденные подводным монстром, были убийцами, которые готовы на все ради достижения своих сомнительных целей. Ирина подошла к сердцу тьмы, которая лежала на саркофаге последнего царя Дальмеков Иротитля VI, взяла в руки футляр с гигантским рубином, потом повесила его на цепочку себе на шею. «Оставь его», — прошептал Валера. «Ирка, это мое... Ой, у меня кружится голова, я что, умираю?» «Я поднимусь наверх, чтобы вызвать помощь», — сказала Ирина и направилась к древним лифтам. Она надеялась, что подъемники функционируют, и залезла в кабину. Для подъема требовалось крутить некое подобие лебедки, расположенной в самом лифте. Механизм, несмотря на то, что им не пользовались многие столетия, был в исправности. Заскрипев, кабина пришла в движение. Ирина начала подниматься вверх. Она еще раз увидела успокоившиеся теперь волны озера, которые излучали бы мир и покой, если бы не пятно крови, расплывающееся по поверхности. Папандопола скрючился на скале. Кажется, он потерял сознание. Грохот воды нарастал. Подъем длился недолго. Ирина оказалась на платформе под самым потолком огромной пещеры. Она выбралась из подъемника и направилась по туннелю к выходу. Еще немного, и Ирина почувствовала, как ей в лицо летят брызги. Так и есть. Она вышла к водопаду. Мощные потоки низвергались с диким шумом вниз, в нескольких метрах от нее. Ирина заметила еле различимую тропку. Она полностью промокла, карабкаясь наверх. Подниматься было очень сложно. Она в любой момент могла сорваться и упасть в водопад. Как же ей дотянуться до вершины скалы?